Глава 48. В ту секунду, когда Ланкао услышал обнадеживающий звук заводящегося БМВ, он зажмурил здоровый глаз и улыбнулся. Он избавился от своего мучителя. Кое-что говорило о том, что они переоценили фон дер Лейена, а вот сам фон дер Лейен его недооценил. Прекрасное сочетание, исключительно многообещающее начало. Хорст Ланкао все еще был в своем доме. Привязанный к крепкому стулу с дубовыми подлокотниками, 10 лет назад купленному его женой у торговца мебелью в Мюльхайме, местного дельца и профессионального обольстителя, умеющего производить впечатление на женщин и влезать в карманы к их мужьям. Когда они покупали стул, выглядел он весьма солидно. Грубая обивка и массивные ножки. Но на деле все обернулось совсем иначе. Вещь оказалась самым обыкновенным хламом. Ланкао захотелось как следует врезать торговцу мебелью за то, что он им его всучил. В конце концов, стул, как и многие другие вещи, подремонтировали и отправили в загородный дом. В данный момент, когда Ланкао стал рывками дергать подлокотники, о покупке он уже не жалел. Он решительно расшатывал стул. Стул даже не скрипнул. Оба подлокотника слетели со штырей и отвалились. На его руках болтались деревяшки. Он тщетно пытался нащупать узлы на веревке, несколько раз обмотавшей его тело и приковавшей к спинке стула. Веревка и немалый живот мешали ему распутать ноги. Единственный вариант – шатать дальше, пока стул не развалится на составные части. В тот момент, когда часы, висящие над дверью, пробили 7:15, стул рухнул. Ланкао был свободен. Говорил Петер Штих как-то отстраненно. По его голосу было понятно, что до того, как зазвонил телефон, он некоторое время сидел и размышлял с рюмкой шнапса. «Где ты, черт побери, был?» — заорал он, едва узнав голос Ланкао. «Английский подтягивал. Знал бы ты, какой я молодец!» Потирая руки, Ланкао прижал трубку плечом. Царапины оказались неглубокими. «Да завязывай уже! Отвечай! Хорст, что происходит?» «Я на винограднике. Этот козел Арно фон дер Лейен меня скрутил, но я освободился. Этот идиот меня к дубовому стулу Герды привязал». Ланкао рассмеялся. «Где он сейчас?» «Поэтому-то я и звоню. Он видел Крёнера, знает, где он живет. Я только что звонил Вильфреду, но он не берет трубку». «А я? Про меня он что-нибудь знает?» «Я больше чем уверен, что нет». «Хорошо». На другом конце провода послышался плеск. Наверное, Андреа очередную рюмку наливает. «Думаешь, фон дер Лейен к Крёнеру направился?» — продолжил после краткого приступа кашля старик. «Да, очень может быть. Крёнер домой не сразу пойдет. Он Петру Вагнера ищет». «Петру? Зачем?» По мнению Ланкао, день преподнес немало сюрпризов. «Мы думаем. Она нам не всю правду рассказала. Решили, она проболталась фон дер Лейену о том, что ждет его на вершине Шлоссберга. От тебя-то вестей не было?» «Ничего он не знал. Где сейчас Петра?» «Наверное, пациентов обходит. Крёнер выясняет, где именно. А когда он ее найдет, то весьма вероятно прикончит». «Жаль Петру», — буркнул Ланкао. Ему было совершенно все равно. «Когда Арно фон дер Лейен свои дела закончит, он вернется сюда, и не сомневайся. И я его встречу как родного. А тебе надо передать все это Крёнеру. Арно фон дер Лейен разъезжает в БМВ, а в штанах у него мой Сики Кензю. Хорошая машина. Дрянной пистолет. Щедрая ты натура, Хорст. Он знает, что он может выстрелить, когда он будет его с предохранителя снимать». Ланкао заржал. Он даже представил, как Штих убрал от уха трубку. «Бог его знает. Думаю, нет. Но пока не доказано обратное, он точно заряжен. Арно фон дер Лейен не побоится пустить Крёнеру пулю в рябую рожу. Пора бы тебе идти, Петр». «Не нервничай, я уже выхожу», — тихо произнес он, а затем в трубке щелкнуло.